Дионис. Мне хвастать нечем. Все ж тебе отвечу. Ты, может быть, слыхал про Тмол цветущий? Что город Сарды охватил кольцом? Оттуда я. Мне Лидия отчизна. А таинство зачем в Элладу вводишь? Меня послал сын Зевса, Дионис. Есть Зевс у вас, богов родитель новых? Он здесь семелый, сочетался браком. Тебе внушал во сне или наяву? Лицом к лицу. И таинство преподал. В каком же роде таинство, скажи? О них нельзя непосвященным знать. А польза в чем поклонникам от них? Узнать тебе нельзя, но знать их стоит. Поклонников вербуешь ловко ты? Нет, таинство извергнут нечестивца. Каков же из себя он был, тот бог? Какой хотел? Без наших указаний. Опять виляешь? Дело говори. Глупец, кто мудро говорит с невеждой. Ты с этим богом прямо к нам пришел? Все варвары уж чествуют его. Умом слабее эллинов они. Как в чем? Но в этом варвар выше грека. А служите вы ночью или днем? Ночь лучше. Мрак имеет обаяние. Ловушка, чтобы женщин развращать. Как будто днем позорному нет места. За злые выдумки наказан будешь. И ты за нечестивые слова. Поклонник Вакха дерзкий, ты речист. Да чем же ты грозишь мне? Что придумал? Во-первых, локон нежный остригу. Священен он, его рощу в честь Бога. Затем ты тирс из рук мне передашь. Сам отними. Мой тирс от Диониса. Потом в тюрьму тебя мы заключим. Раз захочу, сам Бог освободит. В толпу вакханок прежде попади. Зачем? Бог тут. Он видит, что терплю я. Ну, Бога что-то подле не видать. Он здесь. Но нечестив ты и не видишь. Взять дерзкого! Он оскорбил царя. Оставьте. Зрячий, говорю слепцам. Слуги останавливаются в нерешимости. Пенфей, вяжите же! Я царь, а он в плену. Дионис, ты сам не знаешь, что желает сердце. Ты сам не знаешь, что творит рука. Ты сам не знаешь, что ты есть и будешь. Пенфей. Пенфей, Агавы сын от Эхиона. Пенфей, имя мрак тебе сулит. Вон дерзкий к слугам. В стойле подле яслей крепче его вы привяжите, там темно, пусть пляшет. А его пособниц женщин, что он с собой привел, я распродам. Или, отучив от глупого стучанья и кожаной той музыки, к станку приставлю. Мне работницы годятся. Дионис к страже. Пойдем к хору. Не бойтесь. Быть чему не должно, тому не быть. К Пенфею. Тебя же за глумление тот Дионис, которого признать ты не хотел, накажет. Понося меня, ты Диониса оскорбляешь. Все уходят.